Глава 27. О грустном. Теперь вот о чем левша с поклоном принял чашку кофе. Мне вроде удалось выяснить, кому конкретно тебя заказали. Ух ты, восхитился я, это была войсковая операция. Отнюдь, мне просто повезло. Не верю, возопил персонально мой внутренний Станиславский. Такой халявы не бывает. Не бывает, согласился он, но иногда случается. Помнишь, как меня в свое время брали в информацию, но не взяли? Ага, кивнул я. Как же такое забыть? Кажется, ты морды и лица не вышел или талантов не хватило. А тот мальчуган, что по всем статьям подошел уже лет 5, со мной плотно сотрудничает. Мальчику после нескольких лет службы надоело носить красивую форму с погонами, догадался я, и просто захотелось денег. Почти, угадал тонко, улыбнулся левша. Только хлопец до сих пор при службе. Все эти годы вовсю пользовался ее возможностями и торговал информацией, как семечками. А потом у него возникли проблемы. Такое сплошь и рядом случается в этом бизнесе. А когда они возникли, подхватил на лету мысль я, обделался и ломанулся к тебе за помощью. «Как-то так», — согласился он. «А что еще ему надо было делать? Не рапорт же писать вышестоящим, дескать, я торгую, они наезжают, выручайте». «А ты, значит, проблему разрулил». Тот кивнул. «Трудно было, дескать, но смог». «Потому что сам же ее и создал!» Левша мимикой и жестом продемонстрировал, как ему до слез обидно подобного рода инсинуации. «Понимаю, грех было не попользоваться возможностями родной конторы». «Заметьте, не я это сказал», — снова освежился кофейком. «Я его по-восточному завариваю», — запил водичкой. «С тем мужиком, что народ кладет, мальчуган сотрудничает уже лет 7, добывает инфу, проверяет, анализирует, отсылает и скачет к банкомату за наличкой». «Потому что сам же ее и создал», — левша мимикой и жестом продемонстрировал, как ему до слез обидной подобного рода инсинуации. «Понимаю, грех было не попользоваться возможностями родной конторы». «Заметьте!» «Не я это сказал», — снова освежился кофейком. «Я его по-восточному завариваю», — запил водичкой. «С тем мужиком, что народ кладет, мальчуган сотрудничает уже лет 7, добывает инфу, проверяет, анализирует, отсылает и скачет к банкомату за наличкой и не задает сам себе лишних вопросов». «Не задавал до недавнего времени, а потом все-таки сложил в уме 2,5. В очередной раз перепугался и поскакал ко мне советоваться». «И что ты ему посоветовал?» «Для начала сменить бельишко и сразу после этого немного помониторить». «Что?» «Вернее, кого? Того самого душегуба». «То есть его вычислили?» «Без особых проблем», — кивнул левша. «Он же всегда незадолго до очередной акции приезжает в Россию через Украину или Белоруссию. То есть прилетает в Борисполь или Минск-2 по одному и тому же загранпаспорту, а потом достает из кармана наш, российский, белорусский или украинский, и едет себе как путный дальше. А сразу после исполнения работы в обратном порядке покидает просторы России и СНГ. Так что просчитать этого дядю было не так и трудно». «Отследить, когда грохнули кого-нибудь из шибко уважаемых сограждан, догадался я, потом прибавить, отнять пару-тройку дней, дело в шляпе. Еле слышно, аплодисменты были мне наградой за сообразительность. Я тут же наградил себя глотком кофе и...» «Погоди, а почему ты уверен, что этот тип прилетает-улетает по одному и тому же паспорту? Он ведь мог...» И тут же умолк и застеснялся. «Встречают и провожают пассажиров в международных аэропортах сплошь и рядом глазастые, прошедшие неплохую подготовку кадры, так что не стоит недооценивать этих скромных тружеников и шляться мимо них, то с документами гражданина Мексики, Луиса, понимаешь, Альберта, то некого Сигурдсона из Исландии, то коренного эстонца Сруля Спазмана с одной и той же при этом физиономией». «Отследили, значит, злодея. А что дальше?» — полюбопытствовал я. «А дальше не твоя забота», — отозвался левша. «Давай-ка лучше обратимся к главному вопросу повестки. Кто мог тебя заказать?» — извлек из сумки у кресла файл. «Давай», — не стал спорить я самому, — интересно. «Некто Елена Евгеньевна Бажанова с ловкостью пароходного шулера перетасовал несколько фото и разложил веером передо мной. Любуйся и быстренько вспоминай, где, когда и каким макаром ты мог пересечься с этой кралей». «Нигде, никогда и никоим образом. Пробежав глазами по фотографиям фас, профиль и еще как-то явно пенсионного возраста женщины из тех, кого принято назвать тетками. Широкое торгово-буфетное лицо, небольшие утонувшие в возрастных складках какие-то водянистые глазки, носик пуговкой, а еще бараньи кудряшки, минимум косметики, если она вообще есть, одета скромно, зато безвкусно. Ну, никаких воспоминаний или даже подозрения на них. «Может, — с надеждой проговорил я, — в трамвае ей шибко сильно на ногу наступил. Вот она вызверилась и до сих пор не может успокоиться». «Исключается, — обрезал тот, — мадам уже много лет как не пользуется, а общественным транспортом статус не позволяет». «Припоминаю, — согласился я. Руководит каким-то фондом, на ТВ мелькает. Папаша что-то такое рассказывал». «Видишь, — наставительно молвил левша, — как хорошо прислушиваться к словам родителей». «Постой! У нее вроде брат есть». «А как же, передо мной легли очередные фото. Третьяк Аркадий Евгеньевич, младший брат мадам, а еще сотрудник администрации президента, какой-то 15-й заместитель ее руководителя». «Безмерно за него рад», — буркнул я. «Лет на 15 младшей сестры, очень на нее похожей личиком, приятно загорелой, ухоженной, унавоженной, причесанной и облагороженной укладкой». В с большим вкусом подобранной униформе государственного служащего, темно-сером, прекрасно на нем сидящем костюме, пошитом явно вне пределов родного отечества. «Тем же концом, по тому же месту», — уверенно проговорил я, — «нигде и никогда». «Грустно», — констатировал левша, — «надеялся на несколько иную реакцию, если честно». «А каких-нибудь других фотографий членов этой замечательной семьи не осталось?» — с надеждой спросил я. «Бабки старой политкоторжанки или деда латышского стрелка по тарелочкам?» «Нет», — скорбно покачал головой, — «ни тех, ни других». «Печально». «Правда», — извлек на свет Божий последнее фото, одно единственное. «У тети есть сын. Молодой полковник запаса Бажанов Игорь Вячеславович, кавалер первой степени мужества на минутку. Более подробных данных о нем пока нет». «Вот это, блин, сюрпризик!» — пролепетал я, старательно пытаясь вернуть с затылка на законное место глаза с бровями. «Тот самый, обгадившийся по самые уши оперок, которого много лет назад я под видом жертвы хоккейного евротура возвращал на родину, настолько перепуганный, что даже во сне вздрагивал и по заячьи попискивал, а на самом деле настоящий, блин, полковник, орденоносец, ко всему прочему».